Хеймдалл, это не похоже на тебя, звать меня без веской причины. В чем дело? Сурово спрашивает один, как только оказывается в обсерватории. Хеймдалл продолжает смотреть на Мидгард, пытаясь найти невидимое ему существо, и отвечает. Принц Тор захватил принца Локи, мой король, хотя и с посторонней помощью. Сейчас он на пути к Бивресту, с захваченным Локи на буксире. И этого недостаточно, чтобы позвать меня сюда, Хеймдалл замечает один, раздраженный тем, что Хеймдалл не переходит к делу. Хеймдалл окончательно отказывается от поисков таинственного помощника и кланяется, поворачиваясь к Одину. Он говорит, прошу прощения, мой король, тому, кто помог Тору схватить Локи, удалось остаться скрытым от меня, даже когда он был виден Тору. Тор напал на него один раз, но по какой-то причине прекратил наступление. Я почувствовал, что это может быть кто-то недружелюбный, и решил предупредить тебя. Один кивает, не потрудившись попросить его подняться, и говорит, «Хорошо, Тор скоро придет сюда, и если его кто-то контролирует, то лучше я побуду здесь, чтобы остановить его». Услышав это, Хеймдалл встает на ноги и занимает свою позицию. Как только Тор оказывается в зоне действия Бивреста, Хеймдалл толкает меч Хафунт вниз и активирует Биврест. Толчок меча вниз является достаточным сигналом, и один готовится. Как только Тор пролетает через ворота с Локи на плече, один приказывает. Спи, сосредоточившись на своем знании рун. Почти сразу же магия Одина срабатывает, и Тор присоединяется к Локи в стране снов. Один поворачивается к Хеймдаллю и говорит. Пусть Локи отведут в тюрьму. 200 лет должны научить его уму-разуму. А Тора пусть отведут в целительные палаты. Скажи им, что я приказал провести полное ментальное и магическое сканирование. Я хочу знать, кто это существо, которому удалось захватить Локи и помешать Тору сражаться с ними. Да, мой король, говорит Хеймдалл и посылает вызов стражникам, чтобы те выполнили приказ короля. Как только стражники уводят двух принцев в разные стороны, Хеймдалл возобновляет свое бдение, не сводя глаз, надеясь, что существо хоть раз станет видимым. Мидгард, остров Гея. Гея, старшая богиня, богиня земли, богиня-мать, известная также под именами Адити, Идзанами, Йорт и многими другими, в зависимости от того, кого вы спросите, сидит в своем доме, одним глазом приглядывает Тиасом, а другим смотрит в книгу перед собой. Она видит, как он наблюдал за жизнью на планете, как она делала это уже 3 миллиарда лет. А еще она видит, как он схватил Локи и назвал Тора братом. Идиот, ласково называет она его, когда он лжет, к счастью, зная, когда не стоит говорить правду. Когда она читает, она смотрит вверх, чувствуя, как в ее доме создается портал. Нахмурившись, она видит, как возле двери в комнату образуется портал синего цвета с черным центром, и из него выходит гигантское существо. Не обращая на него внимания, Гея возвращается к своей книге, но создает большое кресло для своего гостя. Перевернув страницу, она говорит, «Не похоже, что ты явился без предупреждения, Бури». Глава 21. Бури. Стоящий перед ней огромный человек, Бури, седовласый старик. Он одет в белый зимний плащ поверх доспехов. Их золотой цвет заметно блестит на животе и на наручах. Выслушав заявление Йорт, Бури усмехнулся и сел на стул напротив нее. «Не похоже на тебя, Йорт, чтобы ты игнорировала гостя», с громкой усмешкой проговорил он. «Когда гость незваный, я всегда его игнорирую. Итак, зачем ты здесь?» — спросила Йорт, наконец отложив книгу и подняв на него глаза. «Что, даже ничем не угостишь?» Бури слегка усмехнулся. Не говоря ни слова, Йорт взмахнула рукой, и к ней подлетела кружка с соком, сделанным из яблок ее собственного сада. Йорт протянула кружку старику. Взяв ее и выпив одним глотком, он удовлетворенно вздохнул. «Боги, как же мне не хватало этого сока! Почему ты больше не присылаешь мне этот напиток? Потому что ты продавал его в обмен на информацию?» Голос Йорт прозвучал очень сухо. Бури моргнул, испуская потрясенный вздох, и кивнул сам себе. «Справедливо. Но сейчас-то добавишь?» Вздохнув, Йорт наполнила кружку и, раздраженно глядя на него, спросила. «Почему ты здесь? Или ты просто захотел посидеть, вспомнить прошлое?» Бури сразу же стал серьезным. «Я видел сегодня твоего сына». Йорт на секунду застыла, поняв, о ком подумала в первую очередь, и слегка ухмыльнулась. Она посмотрела старику прямо в глаза и фыркнула. «Тебе придется уточнить, Бури, о каком сыне идет речь. У меня их сотни». Бури хитро прищурился, потягивая свой сок и ответил. Тебе больше не нужно его прятать, Йорд. Демоны позаботились о том, чтобы все о нем узнали, хотя никто не знает подробностей. Ты же поняла, что я говорю о том сыне, что тебе родила небесная, как там ее звали. Не успел Бури и глазом моргнуть, как оказался зарыт в землю по самую голову, а адамантовый меч уперся прямо в его шею. Кроме того, две лианы, светящиеся красивым зеленым цветом, застыли напротив его ушей, готовые пронзить их в любой момент. Отклонив голову назад от грозного меча, Бури воскликнул: «Что за хель, Йорд? Когда ты получил адамантовый меч, и как ты убедила этих чертовых ублюдков дать его тебе?» Все еще направляя меч ему в шею, Йорд ответила: «Если ты забыл, я одна из этих ублюдков, более того, я предок всех и каждого из олимпийцев». Получить меч было так же просто, как и попросить его. «Скажи, что ты собираешься делать с этой информацией?» «О какой информации ты говоришь, Йорд? Я не припоминаю. О твоем скрытом божественном сыне, или о том, что он наполовину целестиал, или о том, что он уже сильнее половины богов Мидгарда?» Обо всем об этом глаза Йорд опасно засверкали, и она двинула меч немного вперед, касаясь его шеи. Когда Бури почувствовал, как магические заклинания Йорд начинают связывать его, он сосредоточился на кольце на своем пальце и активировал его. Почти сразу же на его теле появилось голубое свечение, такое же, какое покрывало портал, возвестившее его появление в доме. Он скользнул сквозь землю, как бесплотный дух, и появился над ней уже свободным. Тут же Йорд попыталась разрубить его шею, но меч прошел сквозь него так же, как гигант прошел сквозь землю. «Успокойся, ладно, я здесь не для того, чтобы сражаться с тобой, Йорд, и не для того, чтобы шантажировать тебя. Я здесь, чтобы поговорить», — сказал Бури, все еще светясь голубым светом. Проклятие! Несмотря на то, что меч не причинил ему вреда, он все еще чувствовал себя неуютно. «Чертово божественное оружие», — подумал Бури, потирая шею в раздражении. Йорд прекратила атаковать и пригляделась к старику. Несмотря на ее магию и связывающие силы заклинания, ему удалось подняться с земли. Наконец она заметила свечение вокруг его тела, а затем увидела его источник. На руке Бури было кольцо, которое засветилось синим цветом, как только он стал неосязаемым. Сделав резкий вдох, Йорд прошептала: «Камень бесконечности». Ухмыляясь, Бури поднял руку и показал ей его. «Тебе нравится? Я нашел его во время путешествия по галактике несколько миллионов лет назад. Пришлось убить Целестиала, чтобы камень не достался ему. Я не мог позволить этим гигантским ублюдкам заполучить два камня бесконечности, а камень силы я не хотел у них отбирать. Кстати, мне пришлось прятать его миллион лет, пока я оставался в Асгарде и на Мидгарде, чтобы судить все отцов». Йорд настороженно посмотрела на Бури, теперь воспринимая его всерьез. Она подумала: без камня бесконечности он едва ли сильнее Одина, а с ним, возможно, я не проиграю, но и не выиграю. Лучше перестраховаться. «Чего ты хочешь, Бури?» И на этот раз ближе к делу, наконец спросила она. Бури нахмурился и деактивировал камень бесконечности в своем кольце. «Это было грубо, Йорд. Ты напала на гостя», — пробурчал он. «На незваного гостя», — перебила его Йорд. Бури лишь пренебрежительно махнул рукой. «Это детали. Я здесь, чтобы поговорить о переменах в будущем, которые я увидел». Йорд недоуменно моргнула. «Единственное будущее, которое он может видеть, это будущий Рагнарок. Это был дар, который он получил из колодца Мимира, а также талант к колдовству. Поэтому она спросила: что ты видел раньше и что видишь сейчас? Рагнарок откладывается? А нет, Рагнарок произойдет. Но впервые за миллиард лет моего существования следующий цикл, который я вижу, будет другим. В следующий раз, когда мои асы снова будут жить, все будет по-другому», — немного взволнованно проговорил Бури. Его волнение понятно. За миллиард лет Бури не раз видел Фимбулвинтер перед падением Асгарда, многочисленные замыслы Локи, в результате которых Асгард оказывался полностью уничтоженным, а вместе с ним и все остальные царства. Конечно, всегда есть несколько отличий, но в основном все происходит одинаково. Но если он намеренно упоминает что-то другое, то это должно быть значительное изменение, — подумала Йорд. Бури снова уселся на удобный стул и предложил Йорд сделать то же самое. Она бросила на него взгляд, говорящий: «Ты серьезно просишь меня сесть после того, что ты только что рассказал?» На что он только пожал плечами. Когда Йорд села, Бури принялся за объяснение. До сегодняшнего дня, и даже еще 10 минут назад, видение Рагнарока было таким же, как и в последние 3 миллиона лет, когда я начинал замечать, что энергия Асгарда снова сгущается. После Фимбулвинтер Локи вызывает змея, который убивает Тора. Сам Локи убивает Бальдура, а затем вызывает Суртура, который уничтожает Асгард, а полученный энергетический взрыв уничтожает другие царства. После этого Игдрасиль медленно извлекает энергию, большая часть которой уходит в такое место, которое я не могу ни увидеть, ни посетить, а оставшаяся часть начинает конденсироваться, чтобы сформировать новый Асгард. В общем, все циклы очень похожи друг на друга. Старик перевел дух и продолжил. Но с тех пор, как я увидел твоего сына, который познакомился с Тором и Локи, в моем видении произошла перемена. Это прекрасно, Йорд, говорю тебе, это прекрасно. Ты будешь рассказывать, или я должна вырвать воспоминания из твоей головы? Спросила Йорд, и к его голове потянулось еще несколько лиан. Бури покачал головой, не обращая внимания на лианы, и сказал, «Ты не понимаешь, Йорд, твой сын, просто встретившись с моими правнуками, сумел полностью сорвать Рагнарок. Я пока не вижу всех деталей, но я видел одну вещь, и это было чудесно». Глядя на Йорд со слезами на глазах, Бури широко улыбнулся и проговорил, «Я видел их, Йорд, впервые в жизни я видел их, и я видел, как они умирали, крича от боли. И знаешь ли ты, кто это сделал? Тор, Локи, твой сын. И это было прекрасное зрелище, скажу я тебе». Йорд вздохнула и, наконец, отпустила лианы, понимая, почему он пришел так внезапно, почему он так взволнован, и почему она скоро проклянет Тиаса. «Что, черт возьми, ты собираешься делать, Тиас?» — подумала Йорд про себя и серьезно посмотрела на Бури. «Расскажи-ка мне поподробнее обо всем, Бури, и не упускай ни одной мелочи», — приказала она. Бури только пожал в ответ плечами. «Я рассказал тебе все, что мог. Я еще не пробовал смотреть так далеко вперед. Но, не волнуйся, ты будешь первый, ну, второй, кто узнает обо всем, когда я разведаю подробности». Йорд глубоко вдохнула, еле сдерживая свой гнев. «Клянусь всеми богами, неужели я создала глупого бога? Он мог бы все обдумать, прежде чем приходить сюда», — подумала она. «А как насчет моих секретов? Ты будешь их хранить или поделишься с любым, кто предложит тебе Иль?» Бури положил руку на грудь, чувствуя себя оскорбленным, и с укором сказал, «Больно, Йорд, вот здесь. Ты знаешь, что я не причиню сознательного вреда твоему сыну. Я не зло и не настолько глуп. Я не мой сын Бор. Кроме того, он каким-то образом сможет остановить Рагнарок, так что я не стану им рисковать, рассказывая кому попало, что он целестиал. Даже если бы Рагнарок можно было остановить, мне пришлось бы умолять других богов о помощи, а я ни за что не стану унижаться перед этими детьми», — подумал Бури, внутренне хмурясь при мысли о других богах. «Им не больше нескольких миллионов лет, самым старым богам 10 миллионов лет, а титанам Олимпа не хватает нескольких миллионов лет до миллиарда, но они все равно моложе его на миллионы лет. И я умру, даже не взглянув на этих чертовых титанов». Йорд приняла объяснение Бури и сказала, «Очень хорошо, но учти, если я узнаю, что ты нарушил свое слово и рассказал хоть одной душе о наследии Тиаса, я кастрирую тебя, иссеку, убью и сделаю так, что Асгард никогда не возродится». Бури поднял брови, впечатленный угрозой, и отозвался, «Как низко, Йорд, очень низко. Ты знаешь, что я забочусь об Асгарде больше всего на свете, и буду беречь его из последних сил. Хорошо, я, Бури, сын Эмира, первый из асов, даю тебе слово, что не скажу ни единой душе о происхождении Тиаса Йордсона ни намеком, ни мыслью, ни устным словом, ни письмом». Йорд кивнула и улыбнулась, скрывая напряжение за тысячами мыслей. Она призвала бочку своего яблочного сока и еще одну бочку своего собственного вина. Махнув рукой на две бочки, на которые Бури жадно посмотрел, она произнесла, «Считай это платой за согласие хранить мой секрет». Камень бесконечности на кольце Бури снова светился, и появился портал, поглотивший обе бочки и унесший их прочь. Затем старик повернулся к Йорд, устроился поудобнее на стуле и спросил, «Расскажи, что произошло на Мидгарде за последние 100 000 лет, пока меня здесь не было? Я почувствовал запах наблюдателя, когда пришел сюда. Он был здесь, и ты никогда не называла мне имя той женщины Целестиала, Йорд. Поведаешь мне вашу историю?» Йорд вздохнула, потирая лоб и думая о том, что ему можно рассказать, а что нет. Бури заслуживает доверия, не то что его сын Бор или его внук Кул, но он немного жаден до спиртного и сладостей. Если отбросить жадность, то он самый доблестный и благородный из всех асов. Йорк принялась описывать визит наблюдателя, стараясь тщательно фильтровать информацию. Некоторые вещи лучше держать в секрете, даже от такого чистосердечного человека, как Бури. Она ни за что не расскажет ему о планете Донне или о том, что Тиа сможет видеть будущее. Глава 22. Реакции. Асгард. Один вошел в палаты исцеления с двумя стражниками за спиной и сразу же спросил властным голосом, что случилось с моим сыном. Перед ним на целительной кровати, или, как ее еще называют, кузнице душ, лежит Тор Одинсон, первородный сын Одина. Вокруг Одинсона стоят три целителя, по два с каждой стороны, накладывая диагностические заклинания на его тело, а третья Эйр, богиня исцеления, проверяет его разум. Эйр убрала руки с головы Тора, хмуро посмотрела на Одина и ответила: «С ним все в порядке, мой повелитель. На его разум не накладывались заклинания, им никто не командует, манипуляций с воспоминаниями не было. Он здоров на все 100%, как психически, так и физически». Один прищурился и спросил: «А что с его магией, леди Эйр? Там тоже никаких изменений. Я заметила, что его внутренняя буря немного утихла. Даже когда Мьёлнир посчитал его готовым, он не был так спокоен», — объяснила Эйр, пока два других целителя останавливали диагностику. Одна из них взмахнула рукой, и над Тором появилась голограмма его тела. Она показала внутренние органы, яркий белый свет над его сердцем, означающий, что он – бог грома, а также вены на его теле. Несмотря на то, что один не являлся специалистом в области медицины, он мог сказать, что это сканирование не выявило ничего необычного, за исключением того, что сила грома у Тора больше не была хаотичной. До того, как он был признан достойным Мьёльнира, его внутренняя энергия больше напоминала хаос. Его магия была сильной, но у него практически не было шансов научиться использовать ее из-за неустойчивого состояния. Чтобы Тор мог контролировать силу, один дал ему Мьёльнир, которым пользовался раньше сам. «Я не ожидал, что он так быстро подействует. Скорее всего, здесь дело в чем-то другом», — подумал один, слегка нахмурившись. Вспомнив, что Мьёлнир все еще в обсерватории, и никто не сможет принести его оттуда, один направил ладонь на окно и призвал его к себе. Пока целители занимались своими делами, молот стремительно влетел в окно и попал точно в руку Одина. Повернув его несколько раз, один произнес заклинание, чтобы проверить, не подделка ли это, и ничего не обнаружил. Мьёлнир такой же, как и всегда. На месте даже те чары, которые он наложил, чтобы проверить, достоин ли Тор взять это оружие. Нахмурившись, один оставил Мьёлнир в углу комнаты и ушел. «Я поговорю с Тором, когда он проснется», — подумал он про себя и направился в сторону тюремных камер. Локи поприветствовал один сына, которого усыновил после убийства Лафея по приказу своего мертвого отца. «Всятец», — Локи ответил на его приветствие, сидя в царственной позе, прислонившись спиной к стене и сложив ноги. Между ними энергетическое поле, которое не позволяет заключенным сбежать. В тюремных камерах нельзя использовать ничего, что способствовало бы побегу заключенных, даже магию. Один кивнул одному из охранников, и тот нажал на руну на стене. Энергетическое поле стало немного прозрачнее, и один просто прошел сквозь него, а поле снова восстановилось. Сотворив стул, один сел на него и принялся разглядывать Локи. Локи просто смотрел в ответ, не испытывая ни малейшего страха. «Удивительно, как Локи похож на моего отца, хотя никогда с ним не встречался». Один вдруг вспомнил смерть своего отца. Один не любил своего отца, Бора. Не любил он и своих братьев, Вилли и Ве. Бор готовил Одина в наследники, не очень доверяя Вилли и Ве. Он вспомнил день, когда его и Бора обманом заставили следовать за Йотуном, и колдун убил Бора, превратив его в снег. Один мог бы спасти отца, у него было достаточно рунических знаний, чтобы обратить процесс вспять и вернуть Бора, но он не стал этого делать, потому что он хотел править сам. Внезапно один встал и дал Локи сильную пощечину, отбрасывая его к стене. Пока Локи поднимался хихикая, один прорычал: «В следующий раз, когда ты попытаешься манипулировать моим разумом, я обезглавлю тебя, и неважно, сын ты мне или нет». «О, всятец, я как раз дошел до главного. Что случилось с ледяной скульптурой Бора после этого?» — спросил Локи, посмеиваясь над Одином. Несмотря на кровоточащую губу, он все еще пытался разозлить отца. Один был старше и опытнее, но Локи – бог хитрости. Заставив себя успокоиться, один сел обратно и сказал: «Не думаю, что сегодня я получу от тебя прямые ответы, Лаки. Интересно, что я сделал не так? Лаки огрызнулся. Может быть, постоянно подогревал соперничество между мной и Тором, или это только предположение? Ты убил моего сына и похитил всех остальных моих детей. Все это время Лаки сидел на месте и, кроме того, что он прорычал последнее предложение, не проявил никаких признаков гнева. Один прищурился, глядя на Лаки, и закричал: «Твои чудовищные дети приблизили бы Рагнарок, как и то, что ты делаешь сейчас». Успокоившись, один приказал: «Лаки Одинсон, ты пытался призвать змея в Мидгард. За эту попытку преступления против Асгарда ты будешь заключен в тюрьму на жалкие 200 лет, а твоя магия будет скована». С этими словами он хлопнул ладонью по груди Лаки и вышел, не обращая внимания на крики Лаки о том, что он не чувствует своей магии. Почему-то сегодня Лаки был более сдержанным, чем обычно. Большая часть его гнева была направлена на себя, за то, что он не смог защитить своих детей. «Теперь мне действительно интересно, что за существо они встретили», — размышлял один, возвращаясь к палатам исцеления. Войдя внутрь, он приказал: «Оставьте нас». Это побудило целителей и стражников покинуть комнату. Оставшись в комнате наедине с Тором и его гостьей у постели в виде Фридги, один подошел и положил руку на голову Тора. «Проснись», — приказал он, используя свою магию и снимая сонное заклинание, наложенное на Тора. Тор немедленно проснулся и отпрыгнул назад, принимая боевую стойку. Затем он рассмотрел двоих, стоящих перед собой, и нерешительно спросил: «Мама, отец?» Фридга выглядела немного озадаченной действиями Тора и спросила: «В чем дело, Тор?» Тор призвал Мьёльнир к себе, снова наслаждаясь его ощущением, и обернулся к Одину. «Кто ты?» Взгляд его был весьма недоверчивым. Осознав ошибочность своих предыдущих действий, Один ослабил свою власть над силой Одина и приказал: «Отстань, сын, ты пугаешь свою мать». Когда на него обрушилась вся мощь силы Одина, Тор понял, что это истинный Один, и упал на колени. «Вставай, сын мой», — сказала Фридга, осторожно поднимая Тора и хмуро глядя на Одина, который не обращал на нее внимания. Тор улыбнулся Фридге, а затем сказал: «Я прошу прощения, мама, я просто подумал, что Асгард был захвачен кем-то другим». Затем он повернулся к Одину, нахмурился и спросил: «Почему ты напал на меня, отец?» Глаза Одина превратились в узкие щелочки от смелости, которую проявляют сегодня его сыновья, подвергая сомнению его действия, и он сказал: «Ты встретил какое-то неизвестное существо на Мидгарде, напал на него, но сразу же прекратил нападение. Мне нужно было знать, что это существо тебя не контролирует». Тор недоуменно вскинул брови и спросил: «Неизвестное существо, ты имеешь в виду Тиаса, отец?» И Один, и Фридга стали еще более внимательными, и Один спросил: «Кто такой этот Тиас, Тор?» Тор еще больше смутился, но послушно ответил: «Тиас помешал Лаки сбежать, когда тот обманул меня своими иллюзиями. Иллюзии Лаки не подействовали на Тиаса, и он знал о нас, поэтому помог мне поймать Лаки». Один и Фридга переглянулись, думая об одном и том же, что этот Тиас опасен. «Расскажи нам все, что случилось после того, как ты поймал Лаки», — приказал Один, а Фридга жестом пригласила Тора сесть на кровать. Тор постарался рассказать, как они с Лаки сражались, как Лаки почти сбежал, но невидимый Тиас помешал ему это сделать, и последующий разговор. Этот Тиас сумел скрыться от глаз Хеймдалля, невосприимчив к иллюзиям Лаки управляет растениями, сумел заманить Лаки в ловушку с помощью растения, и это все несмотря на то, что он молод. «Он точно сказал, что является сыном Йорд?» — спросил Один, крепко сжимая Гунгнир, в то время как Фридга находилась рядом с Тором, нежно держа его за руку. Тор кивнул, и Фридга задумчиво сказала: «Ну, если он признанный сын Йорд, то он определенно не представляет угрозы для Асгарда. Но я все равно встречусь с ней, чтобы все прояснить». Один кивнул: «Так и сделай, Тор, ты можешь идти в свои покои». Тор слегка поклонился и ушел, понимая, что его родителям нужно поговорить наедине. Когда он скрылся за дверью, Фридга покачала головой: «Я знала, что у Йорд родился новый ребенок, который сумел в одиночку победить повелителя демонов и его армию, но оказалось, что он достаточно силен, чтобы поймать Лаки. Мы все знаем, как Лаки неуловим». Один кивнул ей и ответил: «Если бы у Лаки было немного времени, он смог бы вырваться из оков, о которых говорил Тор, но, к счастью, Тору пришла в голову светлая мысль проверить на иллюзии и вырубить его. Есть еще факт, что он знает, что Тор Йордсен», добавила Фридга, нахмурившись. Несмотря на то, что он не являлся ее родным сыном, Она любила его так же, как и Бальдура. Некоторое время они сидели молча, обдумывая случившееся. Затем один встал и направился на выход. «Возможно, Йорк не даст тебе всех ответов, но просто попытайся выяснить, представляет ли он угрозу для нашего сына». Фридга кивнула, ничего не говоря, но про себя подумала. «У тебя еще три сына, один. Конечно, один из них приемный, но ты забываешь о двух других своих сыновьях так же, как твой отец забыл о твоих братьях». Покачав головой, Фридга встала и пошла к Бивресту, а два стражника отправились за ней. Пришло время просить аудиенции у леди Йорд. Прошло два дня после того, как она отправила послание Йорд на Мидгард и получила приглашение в ее дом. И вот, спустя три дня после получения приглашения, Хеймдалль высадил ее на берегу острова Йорд. Даже Хеймдалль не знал, где находится дом, но он узнал местоположение от самой Йорд, и Фридга не сомневалась, что он забудет об этом, как только встреча закончится. С Фридгой две девы и четыре стражника, и взор Хеймдалля обращен к ней. Увидев тропинку, ведущую вглубь острова, Фридга пошла по ней вместе со своими спутниками. Тропинка привела ее к дому, достаточно большому для того, чтобы в нем мог жить смертный, но не чувствовалось, что он принадлежит Богу, тем более старшему Богу. Как только они достигли двери, все шесть ее спутников упали без сознания, и она почувствовала, что взгляд Хеймдалля перестал действовать на этом острове. Вздохнув и не обращая внимания на своих павших охранников, она просто постучала в дверь и вошла. Когда та открылась, «Тебе не нужно было вырубать их, Йорд», — сказала Фридга, раздраженно глядя на женщину, сидящую в комнате и беспечно читающую. Отложив книгу, Йорд широко улыбнулась и подошла к Фридге. «Как еще я могла поговорить с дочерью наедине?» Она крепко обняла Фридгу. Фридга только вздохнула и обняла свою мать в ответ. Немногие боги знали об этих отношениях, даже один. Он считал ее обычной Ванир. Наклонившись, она прошептала: «Я скучала по тебе, мама, а я по тебе, дочь. Как поживаешь?» Йорд обняла ее еще раз и отстранилась. Она махнула рукой в сторону кресла и села сама. Фридга заняла предложенное место и ответила: «У меня все хорошо, мама. Никаких серьезных проблем пока не было. Бальдур тоже в порядке и по-прежнему неуязвим для всего. Впрочем, об этом мы поговорим позже. Я слышала, у тебя появился еще один сын. Почему ты не рассказала мне о нем?» Йорд вздохнула, уже предчувствуя, о чем пойдет разговор. «Его зовут Тиас, Фридга, он тебе понравится. Ему нет и 200 лет, поэтому я никому о нем не говорила. Увы, демон все равно распространил слухи повсюду». Фридга нахмурилась от слов матери, но приняла ее оправдание. В 200 лет Тор, Бальдур и Локи были практически взрослыми, но все еще слабыми. Поэтому она может понять, что Йорд держала в секрете своего юного сына. Она внезапно повернулась к матери и спросила: «Ему действительно нет и 200. Йорд кивнула, не понимая, что ее так удивило. Фридга вскочила, схватила мать за плечи и слегка встряхнула. «Ты уверена, ты не врешь?» Йорд легонько оттолкнула Фридгу и ответила: «Конечно, я уверена. Ему 184 года. Почему ты так удивлена?» Фридга моргнула и удивленно округлила глаза. В смятении она пробормотала: «Всего 184, и уже такой сильный?» Фридга пришла в себя от того, что почувствовала, как Йорд трясет ее за плечо. На вопросительный взгляд Йорд она ответила: «В таком возрасте он сумел поймать Локи в ловушку. Почему ты не удивлена еще больше? Только подумай, каким сильным он будет, когда вырастет». Йорд только усмехнулась и села обратно. Отмахнувшись от беспокойства Фридги, она сказала: «Да, Тиас сумел поймать Локи в ловушку, но он еще не очень силен. Локи просто отвлекся, когда Тиас назвал Тора братом, и тот воспользовался этим. Локи удалось снять уже большую часть воздействия чар, когда Тор вырубил его». Фридга с облегчением вздохнула. Она знала, какой большой мишенью становятся сильные боги, когда они еще молоды. В детстве и Тор, и Бальдур постоянно подвергались нападениям наемных убийц. Если Тиасу удалось заманить Локи в ловушку, пусть даже обманом, это немалый подвиг. Покачав головой, она отбросила свои мысли и повернулась к матери. Своей матери, которую она не видела полмиллиона лет. Пристально глядя на мать, она попросила: «Ну, чего ты ждешь, мама? Расскажи мне о моем новом брате». Йорк только усмехнулась и начала рассказывать ей о Тиасе. Она опять расстроилась, что должна хранить некоторые секреты даже от своих детей. Фридга, возможно, одна из немногих, кого вырастил ее аватар, но она все еще боится целестиалов, как и другие боги. В этом месяце я встретила много потерянных родственников, и все это благодаря Тиасу, подумала Йорд, размышляя, поблагодарить его или наказать. А где-то далеко-далеко, над океаном возле африканского континента, летящий человек внезапно вздрогнул, не понимая, что он сейчас сделал не так. Глава 23. Здравствуй, брат Асгард. Фридга вошла в тронный зал Асгарда и увидела Одина, восседающего на своем троне, а рядом с ним Тора и Бальдура. Правда, она заметила, что Бальдур стоит немного позади, как бы спрятавшись в тени Тора. Нахмурившись, она повернулась к Одину и сказала: «Йорд рассказала мне о своем сыне. Судя по тому, что она мне сообщила, он не будет представлять угрозу для Асгарда и его жителей, если они не причинят ему вреда. Она предупредила меня, что если мы намеренно попытаемся причинить ему вред, она обрушит на Асгард весь свой гнев». Хотя последнюю фразу Йорд не произнесла сама, Фридга знала, что она подразумевалась. Пообщавшись с матерью, она поняла, что Йорд действительно любит этого Тиаса больше, чем всех остальных своих детей. Это было понятно, и Фридга ничуть не возражала. Фридга была воспитана аватаром Йорд, а не ее истинной сущностью. И даже это продолжалось всего около 100 лет, прежде чем мать оставила Фридгу на попечение Нирда. Один нахмурился, услышав угрозу, и почти рассердился. Но он успокаивал себя, понимая, что Йорд не тот человек, с которым можно бездумно сражаться. Он ведь любил ее когда-то, поэтому прекрасно знает, насколько она сильна. Кивнув Фридге, он сказал: «Я хочу, чтобы ты периодически проверяла этого Тиаса. Я хочу знать, что он делает, а зрение Хеймдалля нас подвело». Бальдур, внезапно обратился он к своему второму сыну и старшему ребенку Фридге: «Отправляйся в Нарнхейм и расспроси королев Норн об этом Тиасе Йорцене. Неважно, какую цену они запросят за эту информацию». Бальдур поклонился отцу: «Как прикажешь, всятец». Когда Бальдур покинул тронный зал, а Тор последовал за ним, Фридга повернулась к Одину и спросила: «Ты уверен, что хочешь, чтобы я начала шпионить за Йорценом? Ты понимаешь, что Йорд узнает об этом, и ей это не понравится?» Один кивнул, призывая к себе Гунгнир: «Уверен. Несмотря на ее слова, я не могу позволить сильному неизвестному нам богу свободно бродить по Мидгарду. Мы не знаем, каковы его цели, и не является ли он нашим противником». Фридга внутренне пришла в негодование от этого заявления, но внешне она только нахмурилась. «Мы знаем об этом от Йорд. Или ты думаешь, что этот Йордсон достаточно хорош, чтобы скрывать что-то от Йорд? Она та, от кого никто, даже ты, со всеми твоими руническими знаниями, не сможет спрятаться. Ты уверен, что это не просто твое предубеждение из-за их стычки с Тором?» Один бросил взгляд на Фридгу и ударил Гунгниром по земле, посылая в ее сторону волну силы Одина. Фридга напряглась, позволив силе Одина врезаться в нее, но устояла на месте. «Не забывай, с кем ты говоришь, Фридга. Жена ты или нет, я все еще твой король. А теперь уходи, мы больше не будем говорить об этом». В голосе Одина прорывались грозовые нотки. Фридга кивнула и вышла из комнаты, проклиная своего отца за то, что он выдал ее замуж за Одина. Хотя она и полюбила его после почти 500 000 лет брака, были моменты, когда он показывал, почему Ванир ненавидит асгарцев. Жаль, что она ничего не могла с этим поделать. Пришло время попробовать организовать наблюдение за Тиасом. Может быть, пока что он физически слаб, но его талант скрываться не стоит недооценивать. В конце концов, он сын Йорд, а Йорд повсюду на Мидгарде. Прошло несколько недель с тех пор, как я встретил асгарцев Тора и Локи. Честно говоря, я был почти потрясен, когда понял, что немного фанатею от них. К счастью, они совсем не были похожи на актеров из фильмов, так что мне удалось сдержаться и не выдать себя. Тор, мой брат. Строго говоря, я знал, что Скатах была моей внучатой племянницей или что-то в этом роде. Но Тор, мой первый настоящий сводный брат, которого я встретил. Алаки, я понятия не имею, почему я решил схватить его. Вообще-то я ему симпатизирую. Как я уже сказал, я люблю свою мать, и если кто-нибудь причинит ей вред или похитит ее, неважно, кто это будет, я начну войну. Тор подтвердил, в чем заключался план Локи. Он собирался призвать змея на Мидгард. Тор сразился бы с ним и погиб, так как другие боги не успели бы никого послать. Если бы змей выжил, сражаясь и убив Тора, Локи получил бы назад своего сына, попытался бы найти других своих детей и воевал бы за них против Асгарда. Когда кто-то из них погиб бы, Локи стал бы еще злее и начал бы еще более жестокую войну против Асгарда. Это была проигрышная ситуация, так что остановить Локи было необходимо, чтобы предотвратить большую войну. В настоящее время я находился на африканском континенте, гуляя по окрестностям. Я искал страну Ваканда, которой сейчас не существует, но в ней есть кое-что, на что я хотел бы взглянуть. Вибраниум. Конечно, использовав магию, я могу превратить в вибраниум что угодно в любое время, когда захочу, пусть это и нечестно, но есть в вибраниуме что-то, что я заметил в своих видениях, а также смутно помню по фильмам. По мере того, как я углубляюсь в лес, животные становятся все более странными. К счастью, я полностью скрыт от всех смертных, и даже от большинства божественных сущностей. Под странностью я подразумеваю наличие у животных дополнительных конечностей, у некоторых – дополнительных глаз. Черт возьми, я видел обезьяну с четырьмя руками, которая говорила на особом языке. Я понял, что она говорила, но язык, который она использовала, не принадлежал какому-либо пантеону, так что обучили ее не боги. Кроме того, каждый из них был похож на порождение богов, несмотря на то, что в них не было ни капли крови старшего бога. Я проверил с помощью эхолокаций. Энергетическая подпись действительно запоминается. Даже растения были немного странными. У них было больше жизненной энергии, чем положено, а некоторые растения были настоящими хищниками. Я буквально только что видел, как гигантское растение поймало в свои объятия четырехрукую обезьяну. Я вдруг остановился, снова почувствовав, как по планете прошла волна магии. Это происходит уже несколько недель, а началось все через несколько дней после моей встречи с Тором и Локи. Каждый день, в разное время, волна магии проходит над планетой, охватывая ее целиком, а иногда даже под поверхностью Земли, словно меня кто-то ищет. Хорошо, что поиски пока безуспешны. Мне не передавали никакого скрытого послания, я не знаю, какова цель искателя, но я уверен, что кто-то ищет именно меня. И, честно говоря, я уже сильно раздражен. Конечно, я пока успешно скрываюсь, но я не хочу так провести всю свою жизнь. Это просто не по мне. Есть всего два варианта развития событий. Я либо сам сброшу свой режим стелс, как я его называю, либо меня вычислят, несмотря на мою невидимость. В любом случае мое местоположение станет известно. Предотвратить это можно только если активировать космическую энергию. Сейчас я использую свою магию, чтобы спрятаться, и не хочу хвастаться, но для этого я буквально сливаюсь с природой. Моя божественная природа очень помогает мне, но я еще молод, поэтому однажды я могу совершить ошибку. Конечно, активация космической скрытности может сработать, но опять же, я молод. Я не смогу долго скрывать свою космическую энергию Ату-Ату, если решу ей воспользоваться. Возможно, в течение нескольких дней, но я понятия не имею, как долго кто-то собирается наблюдать за планетой, ожидая, пока я ослаблю бдительность. Единственное преимущество долгоживущих существ, таких как боги, демоны и космические сущности, заключается в том, что они обладают огромным терпением. Они могут и будут ждать, пока я не расслаблюсь. Пожалуй, стоит рассказать о слежке матери. Сам я не могу угрожать никому из богов, но мать может. Игнорируя пока поисковые волны, я продолжил идти вглубь леса. После нескольких часов ходьбы, наблюдая за различными видами животных и растений, я, наконец, нашел источник всего этого. Я бы не пропустил его, даже если бы захотел, потому что это гора. Она выглядит совершенно обычно, большую ее часть покрывают зеленые деревья, а остальная часть – голая коричневая земля. Но есть в ней что-то особенное, и это великолепно. Космическая энергия, бормочу я про себя. Честно говоря, потрясенный, но я вроде как ожидал этого, и не только космическая энергия. Я вижу фиолетовый цвет, которым то тут, то там светится время от времени некоторые камни. Это энергия камня силы. Но, что удивительно, фиолетовый цвет здесь не единственный. Кроме него я вижу также синий, а синий это цвет камня пространства, что еще раз доказывает, что все камни бесконечности связаны между собой. Только подумайте об этом. Камень разума может активировать камень пространства дистанционно, а тот в свою очередь может направить хранителя к камню души. Камень разума смог наделить Ванду способностями, подобными камню реальности, а камень силы может имитировать энергию камня пространства. Этим и объясняются странности Ваканды, включая мутировавших животных. Космическая энергия, особенно энергия камня бесконечности, оказывает удивительный эффект на обычных существ при чрезмерном воздействии. Ванда получила свои способности, как я уже говорил, Кроу Денверс получила свои, а Джарвис обрел полное сознание, будучи в форме Вижена. Думаю, как и Альтрон, доктор Стрэндж видел 14 с чем-то миллионов возможных вариантов развития событий, и все равно сохранил рассудок. Он умирал сотни раз и сохранил рассудок. Хотя с хранителями ничего не случилось после того, как они завладели камнем силы, мы не можем сбрасывать со счетов то, что может произойти в будущем. Итак, на чем я остановился? Ах, да, на космической энергии. Я видел, как здесь упал метеор, содержащий вибраниум, примерно 2,5 миллиона лет назад. Он был большой, около 10 миль в ширину в самом маленьком месте, действительно большой. Только благодаря вмешательству моей матери он не уничтожил весь континент, но он появился не один. Вместе с ним появилась остаточная энергия камня силы, которая и стала причиной всего, что здесь произошло. Однако в какой-то момент между вылетом с планеты Торфа и приземлением на Землю большая часть энергии превратилась из фиолетовой в голубую. Это означает, что что-то произошло в пути, что изменило энергетическую сигнатуру космической энергии. И я надеюсь, очень надеюсь, что это было спонтанное событие. Мать сначала заметила энергию внутри него, но не стала с ней возиться, признав ее энергией камня бесконечности. Таким образом, в течение последних 2,5 миллионов лет метеор стал частью этой планеты, и его энергия проникла на африканский континент, причем ее концентрация была выше вблизи места падения. Именно эта энергия в настоящее время мутирует окружающую жизнь, создавая 4-руких обезьян, 3-глазых гигантских пантер и даже гигантских пауков, которые не имеют ничего общего с людьми-пауками моего дорогого брата Омма. Буквально каждое животное, с которым я сталкивался в этом регионе, если не было ужасно мутировавшим, то было больше обычных животных, а иногда наблюдалось и то, и другое. Срывая видимую мне грушу, я вгрызся в нее и улыбнулся. Хотя на плоды из сада моей матери ничто не действует, я просто знаю, что эти фрукты превосходят плоды с остальной планеты. Значит, за траву в форме сердца отвечает камень силы. Но я не думаю, что он еще существует. Если бы он существовал с тех дальних лет, это не могло остаться в тайне. Съев остаток фрукта, я продолжил свой путь к горе, любопытство овладело мной. Большая часть вибраниума погребена под горой, но несколько небольших камней были видны и над землей, но они были лишены каких-либо видимых доказательств присутствия космической энергии. Если бы я использовал эхолокацию, то определенно нашел бы ее повсюду в этой области. Остановившись перед горой, я кладу на нее руку и использую эхолокацию. Несмотря на 2,5 миллиона лет, прошедших с момента падения метеорита, внутри горы все еще оставалось приличное количество энергии. Остальная часть ее была распределена на территории маленькой будущей страны Ваканда. Это было немного, но она полностью рассеялась бы максимум через несколько сотен тысяч лет. Значит, когда люди начнут жить здесь, они не получат много мутаций. Итак, я почувствовал энергию и просто улыбнулся. «Ты же не будешь возражать», – прошептал я, ухмыляясь с некоторой жадностью, и начал поглощать энергию, хранящуюся внутри, мягко принуждая ее. «Черт, может быть, я на самом деле не стою Мьёльнира, я буквально краду энергию. Не всю, но все же, тяс». Мужской голос прерывает мое ограбление, заставляя меня замереть и медленно обернуться. Там, позади меня, со скрещенными руками и поднятой бровью, стоит тот, кого я так давно хотел встретить. «Эй, брат, так рад наконец-то встретиться с тобой», — говорю я, отрывая руку от горы и потирая затылок. «Атум, да, черт возьми, это Атум», — смотрит на меня и спрашивает. «Ты хоть понимаешь, что делаешь? Космическая энергия — это не то, с чем можно играть». Я положил руку на сердце и ответил. «Эй, ты же знаешь, что я справлюсь». Атум покачал головой и разочарованно зарычал. «Даже мне, тому, кто уже пробовал космическую энергию, будет трудно сразу поглотить ее в себе. Хотя он рычит на меня, я не чувствую от него злобы. Скорее, он заботится обо мне и не хочет, чтобы я пострадал. Хаем, это странно. Раньше он даже не приходил ко мне в гости, с чего вдруг такая забота? Я не грустил по этому поводу. Я знал, что боги смотрят на отношения не так, как смертные. Вот почему меня волнует, что он вдруг стал за меня беспокоиться. Тем не менее, я попытался успокоить его. Хорошо, что я не все поглотил. Я собирался взять около 30%. Зачем? Какой смысл было красть энергию с моей земли? Говорит Атум, подчеркивая моей. О, черт, у Инни отъезд господства над всем этим континентом. Верно, я почти забыл об этом. Я просто пожал плечами и указал в сторону леса. Я видел, как эта энергия влияет на здешнюю жизнь, и, если моя догадка верна, даже на новых богов. Я хочу понаблюдать за тем, как это происходит, с самого начала на своей собственной планете. Плюс, поглотить часть ее. Я не идиот. Я знаю, насколько полезной может быть даже остаточная энергия. Атум продолжил смотреть на меня, и я почти увидел, как он обдумывает это. Наконец, после нескольких минут молчания, он сказал, 30%, и ни капельки больше. Это все, что я разрешаю тебе взять. Взамен ты должен будешь оказать мне услугу. Не раздумывая, я подпрыгнул от восторга. Я согласен, брат. Ты можешь обратиться к матери, когда захочешь, чтобы услуга была возвращена. Атум кивнул, посмотрел на гору, о которой шла речь, и сказал, будь осторожен с энергией, Тяс. Хаем, я никогда не представлялся ему. Возможно, он уже говорил обо мне с матерью. Он продолжил говорить, выводя меня из задумчивости. Энергия изменчива. Когда я заметил, что она меняет здешних животных, я попробовал поглотить ее, а она обожгла меня сильно. Я кивнул, принимая предупреждение. Я буду осторожен с ней, Атум. Не волнуйся. Атум посмотрел на меня оценивающе и сказал, очень хорошо, зови меня Ра. Я просто улыбнулся и помахал ему на прощание, когда он телепортировался. Но на этот раз я знаю, что он будет следить за мной, чтобы убедиться, что я не наделаю глупостей. Кстати, о глупостях. Положив обе ладони на гору, я снова потянул энергию и начал поглощать ее. Хотя я поглощаю ее в свое тело, я изолирую ее моего собственного запаса космической энергии. Если я попытаюсь смешать их, то это определенно испортит ее, сделав нестабильной. Это действительно больно, так как я впитываю разъедающую энергию камня силы вместе с голубой спокойной, но все же вредной энергией камня пространства. Но боль не такой сильная, какую почувствовал бы любой смертный или бог. В основном я чувствую, что у меня все чешется, а сердце как будто кто-то защемил. Как только запасы энергии в горе упадут до предела, о котором говорила Тумра, я перестану ее поглощать. Глядя на солнце, я нахально улыбнулся и произнес, видишь, всего 30%. К сожалению, ты ничего не сказал о металле, так что, сказав это, я почувствовал, как Атум телепортировался ко мне. Я использовал портал и отправил небольшой кусок светящегося голубого камня на мою планету прямо из горы и сразу же телепортировался на Донну. Было ли это умно? Нет. Но мне не понравилось, что в тот момент у него, по сути, был перевес надо мной. Нужен ли мне был вибраниум? Опять же, нет. И Атум наверняка это знает. Но я хотел его обидеть, и теперь он тоже это знает. Заплачу ли я за это? Возможно, позже, ведь сейчас я на своей планете, и его правила здесь не действуют. Повернувшись к украденному вибраниуму, я поднимаю его и начинаю полет. Он не тяжелый, едва ли несколько тонн, но весь не совсем сбалансирован. Поэтому мне приходится использовать немного магии, чтобы помочь себе нести его. Я видел, какой эффект оказало совместное влияние вибраниума и космической энергии на живые существа, находясь в умеренном районе Африки. Так что теперь я собираюсь поэкспериментировать с более холодным местом, не полностью покрытым снегом, а скорее с умеренным климатом, где снег выпадает только зимой. Остановившись над одним из таких мест, которое снова находится рядом с горой, что было сделано специально, я поднял металлический камень над собой и бросил его вниз с огромной силой, чтобы имитировать падение метеора. Метеор разбился в нескольких сотнях метров от горы с прекрасным треском, посылая ударную волну на многие и многие мили. К счастью, моя планета довольно большая, поэтому ничего страшного не произойдет на большом расстоянии. Когда ударная волна стихла, я увидел, что металлический камень теперь разбит на множество кусков, самым большим из которых является кусок шириной 3 фута. Куски в основном находятся в пределах кратера шириной в полкилометра, доходящего даже до горы, и от них уже начала распространяться энергия. К сожалению, этого мизерного количества энергии не хватит, чтобы изменить что-то большее, чем муравей. Поэтому я призвал свою космическую энергию в руки и развернул их к горящей земле, мысленно визуализируя цель, Я направил энергию на гору и превратил большую ее часть в вибраниум, но не полностью. Гора по-прежнему состояла в основном из других минералов Донны, только теперь с несколькими вкраплениями вибраниума. Эти вкрапления все еще не то, что нужно для моего эксперимента. Я призвал энергию камня силы в правую руку, а космическую энергию – в левую. Положив левую руку поверх правой, я создал двуручный кулак-молот и выпустил космическую энергию из обеих рук, целясь в сторону горы. Когда фиолетово-сине-белая смесь энергии ударилась в гору, вибраниум внутри нее немедленно начинает поглощать ее. Через несколько минут я, наконец, закончил наполнять вибраниум смесью энергии, оставляя у себя лишь четверть той энергии, с которой я пришел сюда. А мои собственные космические запасы уменьшились вдвое. Гора, тем временем, получила 70% энергии камня бесконечности и 30% моей энергии. Почему понадобилась моя энергия? Потому что энергии камня бесконечности было недостаточно, вот так просто. Если мои расчеты верны, то в течение 100 лет моя космическая энергия будет медленно меняться, имитируя энергию камней бесконечности. По крайней мере, именно это произойдет с энергией внутри горы, так как я не буду контролировать изменения. Тем временем я буду поглощать энергию камня бесконечности, которую я хранил в себе, и приспосабливаться ее. К счастью, я – космическое существо, и я уже испытал это однажды, так что теперь это не причинит мне вреда, я надеюсь. Глава 24. Без названия. Несколько дней у Бальдура были действительно неудачными. Сначала Локи напал на него без всякой провокации, а затем убежал, когда тот попытался его схватить. Затем один послал Тора схватить Локи, несмотря на то, что тот был очень восприимчив к иллюзиям Локи. Я, бог света, его иллюзии слабее против меня. Меня должны были послать схватить Локи. Думал про себя Бальдур, хмурясь от нанесенного ему оскорбления. Когда Локи был схвачен, но не Тором, один послал его в Нарнхейм, чтобы спросить совета относительно этого, Тиаса Йорцена. И там плохие дни стали еще хуже. Норны, три суки, отказывались даже видеть его 3 дня подряд. А когда они все-таки согласились, то, прежде чем позволить ему задать вопрос, они показали ему видение в колодце Мимира. И это видение сделало плохую неделю Бальдура еще хуже. Он увидел Рагнарок, конец времен, конец Асгарда, а вместе с ним и 9 царств. Бальдур тряхнул головой, выныривая из воспоминаний о видении, и снова задумался. Как только видение было показано, Норны, наконец, позволили ему задать вопрос, попросить мудрости. И он спросил, кто такой Тиас Йорцен, и какую роль он играет в событиях Рагнарока, что Асгард должен сделать с ним. Норны опять на несколько дней выгнали его из своего жилища, что позволило ему остаться во дворце королевы Норнов Корниллы. «Почему они выгнали меня?» – спросил он королеву Корниллу. «У старых засранок не хватает мудрости, чтобы ответить на твои вопросы, поэтому им нужно время, чтобы обрести эту мудрость», – ответила она. Бальдур смирился с этим и стал ждать во дворце вызова, который, наконец, пришел через 4 недели после того, как его выгнали. Когда он предстал перед Норнами, они смутили его еще больше. Они сказали, «Тиас Йорцен не должен существовать», — сказали они, — «его рождение — это ошибка. Убейте его, если хотите, но его существование не имеет никакого значения для Асгарда. Угрозы он не представляет». Конечно, Бальдур принял частицу мудрости и ушел, но не прежде, чем сообщил о своем уходе Корнилле. «Единственное хорошее, что случилось со мной за этот месяц, это встреча с Корниллой», — подумал Бальдур, улыбаясь воспоминаниям о королеве Норн. И вот он уехал и прибыл к себе домой, в Асгард. И теперь его дни снова должны были испортиться, потому что теперь он должен был все объяснить Одину. «Мне следовало остаться в Норнхиме. По крайней мере, там была Корнилла, с которой можно было повеселиться», — думал Бальдур, нахмурившись от страха. «Это нам ни о чем не говорит», — сказал один с глубоким разочарованием в голосе, выслушав рассказ Бальдура о его последних неделях. Та часть, где Норны сказали, что Тиас был ошибкой, действительно беспокоила его, но они говорили то же самое о Йорд, и вот, к чему это его привело. Женщина, способная уничтожить его в считанные секунды, теперь не дружит с ним. Не враг, но и не друг. «Что-то меня беспокоит», — говорит Бальдур, отвлекая Одина от воспоминания о Йорд. Когда один вопросительно посмотрел на него, Бальдур добавил, «Норны выглядели потрясенными, словно услышали ужасную новость. Они не казались такими, даже когда показывали мне видение своей собственной смерти. Рагнарок. Пока Бальдур сделал паузу, один подумал, что может быть хуже их собственной смерти. «Уходи», — сказал один и, махнув рукой, отстранил Бальдура. «Мы будем беспокоиться об этом позже». Время для Рагнарока еще не пришло. Когда Бальдур поклонился и вышел из комнаты, один подумал про себя. «Йорт и так уже в ярости от того, что мы прокляли ее сына. Не стоит злить ее еще больше. Планета Донна. Хорошие новости. Мне удалось поглотить энергию Камня Силы, что было довольно легко, если так можно выразиться. Конечно, было немного больно, и все мое тело чесалось 3 дня, но ничего такого, с чем бы я не справился. Я, Целестиал, знаете ли, пусть я полукровка и юнец, но я Целестиал. Ара может быть миллиард лет, и поглощение энергии может быть он занимается всю жизнь, но он все еще просто бог, ничего особенного. Так что, да, я поглотил энергию, а гору виброниума оставил. Сейчас она наполнена энергией, и все равно через какое-то время начнет менять жизнь вокруг себя. Моя собственная Ваканда. К сожалению, поглощенная энергия ничего мне не дала. То есть я не получил никакого преимущества, кроме более высокой плотности собственной энергии. Никакого влияния на мою магию. Все осталось по-прежнему. Я не был на Земле уже пару недель, не желая пока встречаться с Ра. Но меня навестила мать, отругав меня за кражу у Энняды. Но я все равно в долгу перед ними. Я решил снова пожить некоторое время на Донне и понаблюдать за здешней жизнью. Я уже пропустил пару лет наблюдений. Вот почему я устроился поудобнее в своем доме. Разве это не странно? Если бы 100 лет назад кто-нибудь сказал мне, что я буду думать о другой планете, как о доме, я бы рассмеялся ему в лицо. Земля была моим домом. Она и сейчас дом, но в первую очередь, это дом моей матери, а во вторую, мой дом. Но Донна, это мой дом, здесь больше никто не живет, и я, единственный бог. ГМ, достаточно комплекса бога. ХМ, технически, однако, я старший бог этой планеты. Если бы у меня были планы посеять здесь разумную жизнь, я был бы как Демиург. К счастью, у меня нет таких планов. Слишком большая ответственность для меня. К тому же, если я чему-то и научился в истории Земли, так это тому, что боги любят много воевать, как и смертные, в общем-то. А я хочу, чтобы моя планета оставалась красивой. Создав свой обычный боевой топор и сделав его тяжелее с помощью магии, я начал упражняться с ним, не желая проиграть, как проиграл Сатаннишу в тот раз. Жизнь хороша, думаю я про себя, потея, когда останавливаю 10-тонный боевой топор от падения на землю и начинаю размахивать им. 30 лет спустя, вытирая воду с глаз, я вытаскиваю рыбу из реки и направляюсь к своему дому. Прошло несколько спокойных лет. Я почти ничего не делал, только тренировался, ел и спал. Я увеличил свою силу с 30 го класса до 40 го, что было довольно значительным увеличением за менее чем столетие. Я также стал немного выше, то есть я больше не был коротышкой по божественным меркам. Мой рост был 6 футов 7 дюймов, и, должен сказать, мне нравился мой новый рост. Но вместе с положительными моментами появились и отрицательные. Я был возбужден, очень сильно. Я был практически 20-летним, если посмотреть на мое тело, и, черт возьми, я был зол из-за этого. К счастью, у меня бывают иллюзии, когда я хочу встряхнуться. И я помню несколько порнографических сцен из моей прошлой жизни, а также множество лиц. Так что, да, вздохнув, я опустил рыбу на стол и начал готовить ее к сегодняшнему ужину. Я не знаю, сколько времени прошло на Земле, с тех пор как я остался на Донне. Дни здесь длятся 36 часа, а полный оборот вокруг звезды занимает у планеты 730 дней. Я считал, часто выходя в космос, чтобы проверить, вернулась ли она в исходное положение. Вначале я вычислил это, измерив угловую скорость, но для подтверждения я все равно снимал физические показания. В конце концов, мое инженерное образование помогло мне. Так что, да, прошло 30 лет местных лет, с тех пор, как я был на Земле. Используя свой высокоинтеллектуальный мозг и основы математики, я могу сказать, что прошло 76,5 земных лет. Черт, я уже стар. Я перестал резать рыбу и начал задыхаться от ужаса. Мне не 205 лет. Мне, черт возьми, 251 год. Черт, я, должно быть, самый старый девственник в истории. Теперь, яростно разделывая рыбу, но стараясь не испортить ее, я начал строить планы о том, как отправиться на Землю на некоторое время. Я знаю несколько баров, которые обслуживают богов и полубогов. Возможно, я найду там кого-нибудь, с кем можно повеселиться. Я не собираюсь остепеняться. Во всяком случае, пока. В прошлый раз я умер девственником, и я хочу как можно больше разнообразия, прежде чем остепенюсь. Возможно, с богиней. Хотя, я бы не отказался и от демонов. Они должны быть более интересными партнерами в постели. Ня, бормочу я, качая головой. Ни за что на свете, хех. Я потеряю свою В-карту из-за демона. Это плохая идея. Демон, о котором идет речь, определенно получит от этого прирост силы. А что, если демон очень привлекателен, как те девушки из аниме? Покачав головой, я снова сосредоточился на рыбе, а затем остановился и посмотрел на дверь. Нахмурившись, я открыл дверь и спросил: «У тебя есть какая-то связь с моим разумом? Я как раз думал о том, чтобы отправиться на Терру». Мать только усмехнулась, не потрудившись спросить, как я узнал, что она за дверью. «К счастью, нет», — сказала она. «Я не хочу знать, что происходит в голове моего гормонально озабоченного сына. Я вообще-то пришла сюда не для того, чтобы просто поболтать. Мать навещала меня несколько раз во время моего пребывания здесь. У нее все еще была связь с этой планетой. Вначале она приходила сюда раз в год, но постепенно она настолько сократила свои визиты, что этот ее визит состоялся через 5 земных лет радиомолчания, за что я был ей благодарен. Хотя я люблю свою мать, мне казалось, что она чересчур заботится обо мне, так что эта дополнительная свобода была оценена по достоинству». Указав в сторону дивана, я вернулся к разделке рыбы и спросил: «Что привело тебя сюда?» Мама хмурится, глядя на рыбу. Ей не нравится, что я ем животных, но она ничего не говорит об этом. «Вчера ко мне приходил Ра», — отвечает она. Она сказала «Ра», а не о том, что означает, что он пришел в облике отца неба Энняды, а не ее сына. Мать добавляет: «Он просил передать тебе кое-что», — добавила мать, видя, что я приостановился и распахнул глаза. «Что он хочет возврата услуги?» Я вздохнул, поскольку ожидал этого. По щелчку пальцев рыба разделяется на маленькие горизонтальные кусочки. Я спрашиваю: «Он сказал что-нибудь о моей краже?» Спросил я, готовя масалу, которой я собирался покрыть рыбу. Я приготовил пасту для обмакивания рыбы, используя порошок чили, чеснок, куркуму и соль. Это придаст настоящий вкус жареной рыбе. «Да, что-то он сказал по этому поводу», — смеясь говорит мама. Она смотрит, как я обваливаю рыбу в порошке чили, смешанном с пшеничными зернами, который я приготовил сам после долгих проб и ошибок. «Простите меня, я знал, чего хочу, но я не знал, из чего на самом деле делается рава. Поэтому мне пришлось буквально перепробовать все виды зерна, которые у меня были, и попробовать их на вкус, прежде чем я нашел пшеницу. Он сказал, что тебе придется заплатить за это каким-то другим способом». «Что ты делаешь?» – спросила мама, заинтересовавшись моими приготовлениями. «Это рава», – объяснил я, улыбаясь матери. «Я приготовил ее, размолов твердую пшеницу. Я не стал молоть ее слишком мелко, как мы делаем пшеничную муку, но специально сделал ее грубой. Для этой пасты использовал красный чили, куркуму, чеснок и соль». «Очаровательно», – пробормотала мама, глядя, как я начинаю жарить рыбу в масле. Видя, что она смотрит с неодобрением, я сказал: